Ему и в голову не приходило, что это стало возможным в силу каких-то качеств, внутренне присущих именно ему самому. Быть неповторимым означало потерю многого, и было бы только справедливо, если бы ему полагалась какая-то компенсация. Ничуть не изменившийся электронный слепок города все так же занимал центр зала, в котором Олвин провел эти долгие недели. Он смотрел на него теперь с новым чувством понимания, ведь все, что он видел здесь перед собой, существовало в действительности. Но могло быть и так, что отнюдь не весь Диаспар отражен в этом безупречном зеркале. Да, разумеется, любые несоответствия должны быть пренебрежимо малы. И насколько он мог видеть, просто неуловимы. И все же... «Я, знаешь, попытался сделать это много лет назад», — нарушил молчание Хедрон, усаживаясь в кресле перед одним из мониторов. «Но управление этой штукой никак мне не давалось. Возможно, теперь все будет иначе. Сначала медленно, а потом со все возрастающей уверенностью, по мере того, как в памяти оживали давным-давно забытые навыки, пальцы Хедрона побежали по панели управления, лишь на мгновение задерживаясь в некоторых ее точках. «Вот, думаю, так будет правильно», — наконец проговорил он. «Во всяком случае, мы сейчас в этом убедимся». Экран монитора засветился, но вместо изображения, которое ожидал увидеть Олвин, появилось несколько обескуражившая его надпись. «Регрессия начнется, как только вы установите градиент убывания». «Эккая я бестолочь», — прошептал Хедрон. «Вот ведь все сделал правильно, а самое-то важное и забыл». Теперь его пальцы двигались по панели уже совершенно уверенно. И когда надпись на экране растаяла, он развернул свое кресло так, чтобы видеть и изображение города в центре зала. «Гляди внимательно, Олвин», — предупредил он. «Думается мне, что мы оба узнаем сейчас о Диаспаре кое-что новенькое». Олвин терпеливо ждал, но ничего не происходило. Изображение города по-прежнему стояло у него перед глазами, во всем своем таком знакомом великолепии и красе, хотя ни то, ни другое им сейчас не осознавалось. Он уже хотел было спросить Хедрона, а на что, собственно, ему смотреть, как вдруг какое-то внезапное движение приковало его внимание, и он быстро повернул голову, чтобы уловить его. Это был всего лишь какой-то краткий миг. Что-то на мгновение сверкнуло, и он так и не успел заметить, что же явилось причиной вспышки. Ничего не изменилось. Диаспар оставался точно таким же, каким он его знал. Однако, переведя взгляд на Хедрона, он увидел, что тот наблюдает за ним с сардонической усмешкой и снова уставился на город. И теперь это произошло прямо у него на глазах. Одно из зданий на периферии парка неожиданно исчезло, и на его месте немедленно появилось другое, совершенно иной архитектуры. Превращение произошло настолько стремительно, что мигни, Олвин, именно в этот момент, и он ничего бы уже не заметил. В изумлении смотрел он на слегка изменившийся город, но даже и в этот миг потрясения от увиденного мозг его искал объяснений. Ему вспомнились появившиеся на экране слова «регрессия начнется», и он тотчас же осознал, что же тут, собственно, происходит. Таким город был много тысяч лет назад, — сказал он Хидрону.